Памятник бабочке Брэдбери. Докладчик постучал пальцем по микрофону и удовлетворенно кивнул. «Дамы и господа, друзья и товарищи, сегодня мы открываем памятник великой бабочке». Он повернулся и сделал решительный жест рукою в сторону мраморного стилобата, на котором возвышалась непонятная скульптурная масса под белой тканью. Толпа ответила на это одобрительным гудением и колыханием. «Многие века мы были гонимым и презираемым племенем. Насмешки и травля так называемых грамотеев сопровождали нас всякий раз, как только мы брались за перо, со школьной скамьи и до могилы. Но теперь пришло наше время. Маленькая бабочка, геройски прилипнув к подошве охотника во времени, освободила нас. Она разбила оковы ненавистных запятых, которые сегодня каждый из нас наконец-то расставляет по собственному желанию и свободному волеизъявлению. Отныне мы не боимся писать «они радуются» или «он собирается». Теперь пусть другие боятся написать «смеяться» или «подниматься» с мягким знаком. Пусть только попробуют. Толпа заволновалась, раздались праведные крики. «Да, пусть еще за дермантин и инцидент ответят. На кол их всех!» «Да некого больше на кол, всех пересажали». Человек у микрофона стал по-отечески помахивать руками. Крики мало-помалу перешли в урчание. «Никто теперь не спросит глумливо, почему и зачем. Я пишу эти слова именно таким образом. А все эти бесчеловечные пытки при помощи «ни» и «не», а все эти проклятые «что-то» и «как-то»? Слава Богу! Вчера повешен последний не раскаявшийся фанатик этого так называемого дефиса. Докладчик замолчал на мгновение и передернулся от омерзения. Толпа разделила его чувство сочувственным гулом. «Сегодня мы больше не будем говорить о былых временах невзгод, ибо сегодня и отныне нам принадлежит будущее». Он вскинул руки, и белое полотнище соскользнуло вниз. Бронзовая бабочка распростерла свои крылья над всеми присутствующими, как бы говоря: «Придите ко мне, все двоечники и невежды». Одна из граней усеченной пирамиды беломраморного постамента полыхала золотом букв. «АО Софари во времени. Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее». Приветственный крик разнесся над толпой и коснулся каждого сердца. «Славься же в веках, о цитадель грамотности, великий сайт самиздат».